Она ласково улыбнулась мужу, которого любила на протяжении уже почти 40 лет. За такой срок они стали словно единой плотью, единой душой. Филлис даже не могла припомнить времени, когда Джорджа в ее жизни еще не было. «Он в точности, как ты, слишком добрый. Иногда это может быть опасно. Все зависит, какой женщине попадешь в руки». Филлис Ватсон всегда беспокоилась за сына и даже по прошествии многих лет всегда чуть-чуть не доверяла Саре. Комплимент не остался незамеченным, и мистер Ватсон улыбнулся супруге, одарив ее взглядом, который все еще вызывал у нее волнение. «Окажи ей немного доверия, Филлис. Она не обидела нашего мальчика, да еще подарила ему двух очаровательных ребят». Нельзя было отрицать его правоту, хотя ни один из детей не был в точности похож на папу. Что-то от его классической красоты присутствовало. Оливер был высоким, стройным, атлетически сложенным, с копной густых, прямых, светлых волос, которым завидовали все мамы, когда он был ребенком, и все девушки, когда Оливер учился в колледже. И хотя Сара редко сообщала это ему, поскольку не хотела, чтобы Олли слишком зазнавался, она неоднократно слышала мнение, что Оливер Ватсон – самый симпатичный мужчина в Терчесе. 6 месяцев в году он был смуглым от загара, а его зеленые глаза сияли озорством и юмором. Однако он не задумывался о своей внешности, что делало его еще более привлекательным. «Как ты думаешь, Джордж, у них еще будут дети?» У Филлис часто возникал такой вопрос, но она никогда бы не решилась спросить об этом сына, а тем более Сару. «Не знаю, дорогая, мне кажется, у них и так достаточно полная жизнь. Теперь ведь нет никакой уверенности в завтрашнем дне. У Оливера такая ненадежная работа. Реклама — это не то, что банковское дело, которым занимался я, когда был молод. Сейчас ни на что нельзя полагаться. Возможно, для них будет мудрее ограничиться 2». Джордж Ватсон говорил так на протяжении последнего года. Он прожил достаточно долгую жизнь и видел, как многие из его капиталовложений, некогда казавшиеся такими надежными, начинали усыхать. Жизнь дорожала не по дням, а по часам, и им с Филлис надо было проявлять максимум осторожности. У них был небольшой дом в Вестчестере, купленные примерно 15 лет назад, когда Оливер учился в колледже. Родители знали, что он уже не будет жить дома подолгу, и потому не имело смысла дальше содержать обширный дом в Нью-Лондоне. Джорджа постоянно беспокоил вопрос финансов. Это ни в коем случае не означало, что они нуждались. Но проживи родители Оливера еще лет 25, что было вполне реально, учитывая его и ее возраст, 60 и 59 лет, и их сбережения могли сократиться до опасной черты. Ватсон-старший только-только ушел из банка и получил приличную пенсию. За последние годы он сделал целый ряд разумных вложений капитала, но все же... «Береженого Бог бережет». Именно это он говорил Оливеру каждый раз, когда с ним встречался. Он повидал в жизни многое, пережил одну большую войну, несколько малых. В 1929 году Великого кризиса Джорджу было 12 лет, и он видел, как долго сказывались его последствия. Он хотел, чтобы сын был осторожнее. «Я не вижу поводов, зачем бы им иметь больше детей», — добавлял обычно Джордж. И Сара полностью с ним соглашалась. Это был один из немногих вопросов, по которым их мнения совпадали. Когда эта тема выплывала в разговорах с Оливером, Ночью в кровати или на прогулке в лесу она всегда говорила мужу, что глупо это даже обсуждать. «Зачем нам еще дети? Олли, Мелисса и Бенджамин подрастают, с ними нет забот, у них свои дела. Через несколько лет мы сможем делать все, что нам заблагорассудится. К чему снова вся эта головная боль?» Сара содрогалась от одной мысли об этом. «Ну, сейчас все было бы по-другому, мы могли бы позволить себе нанять домработницу, не знаю, мне просто кажется, что это было бы здорово. Когда-нибудь мы пожалеем, что не решились завести еще детей». Он нежно посмотрел на жену тем своим взглядом, который так покорял женщин, но Сара, казалось, не замечала его. «Даже детям эта идея не понравилась бы. Бенджамину сейчас 7, а Мелиссе 5. Малыш покажется им незваным гостем, подумай об этом. С ними тоже надо считаться». Она говорила так убедительно, так безапелляционно, что Олли лишь улыбнулся и взял ее за руку, когда они возвращались к машине. Он только что купил первый в жизни «Мерседес». А Саре на Рождество собирался подарить шубу, которую уже выбрал в магазине «Бергдорф Гудман» и заказал вышить на подкладке монограмму жены.